Значит, Г. Сентябрьский пленум ЦК КПСС 66 года по вопросу об улучшении управления промышленностью. Тире. Идеи территориально-промышленных комплексов, которые должны были превратить СССР в единый народно-хозяйственный комплекс. Д. Отсутствие цельной концепции децентрализации. Вот на это я обращаю ваше внимание. У так называемой Косыгинской реформы не было общей концепции. Был ряд отдельных мер, которые более или менее были, так сказать, связаны друг с другом, но единой концепции реформы не было. Точка, запятой. Основное противоречие реформ, тире, между самостоятельностью предприятий и наличием ведомств и министерств. То есть, если предприятия самостоятельны, и если они сами решают все проблемы, а ведомства и министерства чем тогда занимаются? Значит, противоречие между самостоятельностью предприятий, и это с одной стороны, и наличием ведомств и министерств. Рано или поздно конфликт между ними должен был обозначиться. Псевдорыночные методы хозяйствования вместо поиска методов адекватных социалистической экономики, то есть решили, что можно кое-что позаимствовать на Западе, не понимая, что, повторяю, не понимая, что рента и прибыль социалистическая – это не то же, что и при капитализме, но было решено, вот стратегически был сделан выбор, поиск на Западе средств решения социалистической экономики. Начало, следующее, значит, начало некритического и поверхностного заимствования Советским Союзом социальных и экономических технологий капитализма. То есть восторжествовала очень странная логика. Вот у нас социалистическая экономика, но мы немножечко у капитализма возьмем вот здесь, немножко вот здесь, немножко вот здесь, дополним, и будет все очень хорошо. Вот потом это икнулось в 80-е годы, уже в перестройку, когда большая часть советского населения поверила, что ну вот у нас все останется как прежде, только добавится рынок еще, конкуренция. А так все будет, так сказать, по-прежнему бесплатное образование, бесплатная медицина, уверенность в завтрашнем дне. Вот корни этого лежат вот в этих вещах. Четвертая арабская. Реформа оптовых цен 67 года. Дело в том, что реформа Косыгинская не могла работать без реформы оптовых цен. Поэтому следующий был шаг после реформы 65 года, как она стартовала, это реформа оптовых цен 67 года. В скобочках, приближение оптовых цен к уровню общественно необходимых затрат на данную продукцию. При сохранении директивного установления оптовых и розничных цен. Реформу провели, а осталось директивное определение, вот какая будет цена. Пятое, тупик реформы, 1971 год. Указание всем предприятиям перечислять всю дополнительную прибыль в госбюджет. Сначала предполагалось, что дополнительную прибыль предприятия будут оставлять себе, ну и, так сказать, на это будет соцкультбыт, они могут строить там дома для своих сотрудников, работников завода. То есть дополнительная прибыль остается на предприятии. В 1971 году сказали, все, хватит, это будет перечисляться в госбюджет, а оттуда уже будет решаться, что возвращается предприятие, а что нет. Значит, указание всем предприятиям перечислять всю дополнительную прибыль в госбюджет, точка с запятой. Резкие увеличения плановых заданий передовикам, то есть передовики перевыполняют план, значит, они должны получать больше зарплату, но это создает социальное неравенство. И тогда было решено, что передовикам надо план увеличивать. Передовик после этого решает, а зачем мне нужно выполнять увеличенный план волюнтаристский. Точка с запятой. Причины свертывания реформы, двоеточие. Непродуманность, низкий интеллектуальный и профессиональный уровень руководства, неадекватность применяемых методов социалистическим, экономике и обществу, стремление партноменклатуры не допустить увеличения социальной роли научно-технических кадров и самостоятельности трудовых коллективов. Негативные результаты реформы. Двоеточие. А. Торможение совершенствования системы планирования, системы социалистического планирования. Начало разрушения плановой системы. торможение и совершенствование системы социалистического планирования, начало разрушения плановой системы. Обратите здесь внимание вот на что. Поскольку было решено, что планирование – жесткая, громоздкая вещь, и действительно, в том виде, в каком планирование существовало, оно было неадекватно. Но взяли и выплеснули вместе с водой ребенка. Дело в том, что нужно было развивать социалистическое планирование, делать его более гибким, динамичным. А здесь решено, раз вот эта форма планирования не годится, ну и вообще нам планирование не нужно, нам нужен рынок, прибыль и хозрасчет. То есть перестали совершенствовать социалистическую систему планирования, а реформа а-ля капитализм не получилась. Б. Стимулирование группового, в скобочках, ведомственного эгоизма. То есть в условиях вот этой реформы, когда главная прибыль, а не общегосударственный план, отдельные заводы начали тянуть одеяло на себя, отдельные отрасли, отдельные ведомства. То есть начался развал системы на вот эти такие группоэгоистические группировки. В. Завышение цен. Вымывание из производства дешевого, но нужного людям ассортимента в результате погони за прибылью. То есть, смотрите, поскольку прибыль главная, значит, нам, предприятию, нам важно повышать цену. В результате дешевые товары начали вымываться. Если вы вспомните, сталинская экономика была ориентирована на снижение себестоимости, а раз снижение себестоимости, снижение цены на товары. Здесь, поскольку реформа Косыгинская превозгласила главное – это прибыль, то значит, чтобы получить прибыль, нам нужно повысить цену. Значит, мы повышаем цену, и нам выгодно производить дорогие вещи, а дешевые вещи мы не будем производить. То есть в результате это ударило по населению. Оно столкнулось, что в ассортименте есть нечто дорогое, а дешевого нет. Мы записали в завышение цен, вымывание из производства дешевого, но нужного людям ассортимента в результате погони за прибылью. Г. Замедление научно-технического прогресса и роста производительности труда в результате сиюминутной ориентации на прибыль. Но они не исчезли. Они, ну, например, какие-то, так сказать, там, ну, условно говоря, какая-то очень недорогая одежда. Она исчезла, сказать, что-то было более дорогое. Велосипеды, например, детские. Вдруг подорожали. Что еще? Ну вот у меня в детстве был, мне купили в 60-м году очень хороший велосипед, орленок был. Я его, ну сказать, что я его бил, это ничего не сказать. Я на нем с горки катался. Я его долбил, но он выжил до 68-го года и отдал как кому-то из мальчишек его. Они еще катались во дворе. А вот, скажем, в 62-63 году, скажем, у меня там какие-то соседи купили своим детям, этот орленок уже он стоил уже дороже, потому что запчасти подорожали. Причем вроде бы велосипед тот же самый. Ну, тут то же самое с ширпотребом. То есть вот эта реформа, она на самом деле сработала на повышение цен. Дальше, и вот это очень важное, Д, и подчеркните это. Д, начало процесса неформальной приватизации, появление слоя директоров и управленцев, обогатившихся в ходе реформы, но не превратившихся в собственника. Эти люди очень захотели превратиться в собственника, потому что они обогатились в результате Косыгинской реформы. А куда девать деньги? Е. Удар по идеологическим и нравственным основам советского общества. Можно сказать, что Косыгинская реформа породила советского лавочника к середине 70-х годов. Шестое. Растущая неэффективность советской экономики. Запятая. Несмотря на попытки исправления советским руководством ошибок, допущенных в ходе реформы. Советское руководство уяснило, что в ходе реформы были допущены ошибки. И попыталась их исправить, но из этого мало что получилось. Значит, давайте посмотрим, как исправлялись ошибки. А. Рецентрализация экономики в начале 70-х годов, в скобках, меры по улучшению планирования и централизованного управления, точка с запятой, возвращение к дореформенным показателям планирования. То есть исправление ошибок – это был просто возврат к старому. То есть шарахнулись в одну сторону, потом шарахнулись в другую сторону. Б. Напрасные надежды на заимствованный с Запада системный анализ и программно-целевой подход в планировании. Дело в том, что сам по себе системный анализ – вещь совершенно замечательная. И программно-целевой подход в планировании – замечательная вещь. Но дело в том, что их заимствовали с Запада, а они были приспособлены к западной системе, а не к советской. И их нельзя было применить вот просто так. В. Возобновление интереса к некоторым идеям Глушкова. Это вот то, о чем я вам сказал, что в середине 60-х годов от идей Глушкова отказались, но потом решили, ну, давайте некоторые идеи используем. Но проблема заключалась в том, что нельзя было использовать некоторые идеи. Либо ты принимаешь всю систему Глушкова в целом, либо она вообще не работает. Нельзя выдернуть было элемент из целого. Элемент работает только в рамках этого целого. Значит, а возобновление интереса к некоторым идеям Глушкова, сведение их к узкотехническим задачам и аспектам. Дело в том, что система Глушкова носила общий такой управленческий, общесоциальный характер. Но это было опасно для номенклатуры. Поэтому решили взять технический аспект и попробовать из этого что-то сварить. Не получилось. Значит, здесь точка. Неприятие ОГАС, ОГАС большими буквами, общегосударственная автоматизированная система, тире, стратегическая ошибка советского руководства. Роль Косыгина в отказе от ОГАС. Он сделал очень много для того, чтобы эта система не заработала. Вообще у нас очень часто по брежневскому периоду противопоставляют плохого Брежнева хорошему Косыгину, или наоборот, хорошего Косыгина плохому Брежневу. Это очень большое упрощение. Вот история с системой Глушкова показывает, что именно Косыгин был среди тех, кто активно сопротивлялся ей, потому что он опасался возникновения конкурирующего органа. То есть ведомственный подход восторжествовал над таким стратегическим. Седьмое арабское. Экономическая реформа 79-го года в промышленности. Реформа в кавычках, потому что там были просто некоторые меры, которые просто советская власть назвала реформой. Здесь запишите, в чем суть была. Увеличение числа натуральных показателей. У вас есть какой-то курс экономики? Очень хорошо. Значит, вот это вам будет подспорьем. Увеличение числа натуральных показателей, улучшавшая сбалансированность развития народного хозяйства и обоснованность планов. Меры, направленные на то, а вот это подчеркните, пожалуйста, меры, направленные на то, чтобы сделать пятилетний план реальной основой планирования, что после 55 года было уже практически невозможно. То есть в середине 50-х годов плановая система в том старом виде, в котором она сформировалась в эпоху Сталина, уже не работала. Восьмое. Широкомасштабный экономический эксперимент в промышленности. В скобках. Оценка деятельности предприятий по результатам выполнения договорных обязательств и поощрение преобразования фондов экономического стимулирования не за выполнение плана, а за фактическое улучшение экономических показателей по сравнению с предыдущим периодом. Девятое. Деградация хозяйственного руководства в брежневский период. А. Стабильность состава хозяйственного руководства страны-кадровый застой. Б. Полная утрата динамизма во второй половине 70-х годов. Оценка деятельности Косыгина. Косыгин был председателем Совета министров. Точка с запятой. Фактический переход руководства экономикой в экономический отдел ЦК после смерти Косыгина в 80-м году. То есть Косыгин умирает, и реально экономикой начинает руководить экономический отдел ЦК, а не Совет министров. Десятое. Развитие черного рынка и теневой экономики. Черный рынок в кавычках, теневая экономика в кавычках. Формирование протокапиталистических тенденций. Протокапиталистических в кавычках. Потому что, собственно, капиталистического там ничего не было. Это в кавычках, чтобы обозначить, ну, вот суть протокапиталистических тенденций, их влияние на хозяйственную, социально-политическую и идейно-духовную жизнь общества. А вот как вы понимаете, что такое черный рынок? Черный рынок и теневая экономика. Это что такое? Нет, дело в том, что почему? Мы продавали брюки, например. А вот откуда бралась вообще, вот из чего делали теневую экономику? Они же не из воздуха, откуда это все делали? Это не всегда делали из хищений, хотя и хищения были. А из чего это все делалось? Как это? Вот, например, материал, где брали теневики? Из-за границы? Нет, вот это невозможно. Это сейчас можно привести, тогда невозможно было. Нет, как раз там все с этим порядком. Дело в том, что очень часто при неэффективности планирования оставались излишки. Кто-то выбрасывал, а кто-то брал излишки и, сказать, на дому это все, сказать, делали и продавали. Что-то похищалось. Вот поэтому мы сейчас запишем. А. Условия и факторы роста теневой экономики. Двоеточие. Рост денежных доходов населения при длительном сохранении неизменных розничных цен. То есть денег у населения становилось больше, а цены не росли. Например, вот когда у меня появилась своя квартира, и когда я начал платить за квартиру, это был 75-й год. Но вот еще в 90-м году я платил за квартиру однокомнатную столько же, в 90-м году сколько же, и в 75-м году. Может, кто-то знает, вот родители говорили, сколько платили за квартиру люди? 9-10 рублей. Вот, 9-10 рублей. Цены розничные были очень-очень низкими. И у людей, в общем, зарплата росла постепенно. И у людей возникал денежный избыток, а купить они на них мало что могли. И то есть появлялся спрос. Раз появляется спрос, значит, вот это один из факторов был, почему возникла теневая экономика. Значит, записываем, что рост денежных доходов населения при длительном сохранении неизменных розничных цен – одно из условий роста теневой экономики. Точка с запятой. Дальше. Товарный дефицит. Система приписок, скрывавшая, помимо прочего, излишки материалов. Запрет на мелкое предпринимательство. Значит, если мелкое предпринимательство запрещено, мы уходим в тень. Кстати, если мы уходим в тень с вами, кто к нам приходит? Ну, тогда рэкетиров не было. Приходят воры в законе, бандиты приходят. Или приходят менты, или партийные чиновники. Значит, записываем еще, это через точку, запятой у нас идет. Стремление номенклатуры потреблять больше, чем предписано по рангово-иерархическому положению. Я вам напоминаю, что каждому рангу, иерархическому рангу номенклатуры был предписан определенный уровень потребления. Но были деньги и было желание потреблять больше. Поэтому, естественно, определенная часть номенклатуры и хозяйственных работников была заинтересована в наличии теневой экономики. Точка с запятой, поэтому у нас очень важный момент. Ослабление преследования теневой экономики в брежневский период. А потому что власть исходила из того, что нельзя допускать рост цен. Ну вот во время, вот то, что произошло при Косыгинской реформе, там формально цены не выросли, просто были вымыты те товары, которые стоили дешево, но цены не росли. Ну, например, в 57-м году, ну, правда, в 57-м году килограмм докторской колбасы, причем докторская колбаса была очень высокого качества. Вот сейчас, как мне рассказывали евреи на Брайтон-Бич, они наладили в Нью-Йорке производство докторской колбасы по ГОСТу 57-го года. Она пахла совершенно по-другому, она была из мяса. Так вот, она стоила 23 рубля килограмм. В 61-м году была реформа, и 23 рубля превратились в 2,30. Так вот, в 90-м году тоже были 2,30. Колбаса, скажем, любительская стоила 2,60, по-моему, и так она и стоила 2,60 в 90-м году. То есть цены не росли. И вот это советские люди этого практически не ценили. И вот когда начались проблемы в конце, уже в 87-м, там, 88-м годах, вот тогда люди начали, сказать, задумываться, но было уже поздно, потому что, сказать, большая часть людей полагала, что вот сейчас придет рынок, придет там изобилие, будет 100 сортов колбасы, и будет очень-очень хорошо. Причем они не знали уже, что, скажем, те же 80-е годы, если посмотреть то, из чего делают колбасу, слава богу, сейчас вот написано, вы так вот почитайте, иногда, когда вы покупаете там колбасу, или там, вот почитайте, что там есть. Там будет мяса очень-очень-очень немного. Это не ГОСТ 57-го года. Зарплаты потихонечку росли. Это был курс. Поэтому люди так вспоминают брежневское время. Но с чем это было связано, скажем, рост зарплат? Скажем, вот сталинская система была такая. Там цены снижались за счет того, что себестоимость снижалась. Здесь себестоимость уже не снижалась, но с 1974 года пошли деньги от нефти, причем очень большие, и поэтому удавалось держать, как сказал Подгорный, это был такой член политбюро, я вам уже говорил, что любимая у него игра была домино, как и у многих членов политбюро, так и они были большие интеллектуалы, очень вот у них хватало уровня только на домино. Вот. Когда пошли деньги от нефти, Подгорный сказал Косыгину: теперь нам и никакие реформы не нужны, мы 100 лет будем жить на эти деньги нефтяные. Вот. А на самом деле Советский Союз подсадили на нефтяную иглу, помимо прочего. Значит, дальше. Б. Цифровые показатели теневой экономики. В начале 80-х годов теневая экономика давала 10-15% национального дохода и обеспечивала 25-30% личного потребления людей. Доходы среднего теневика в 5-10 раз превышали доходы среднего гражданина. Кстати, несколько интересных таких сюжетов из области теневой экономики можно посмотреть. Знаете, в советское время был такой сериал, очень популярный. Назывался он «Следствие ведут знатоки». Знатоки – это Знаменский, Томин, Кибрит. Это три человека. Значит, там была знаменитая песня «Если кое-кто у нас порой честно жить не хочет». Вот. И там было несколько серий, связанных с теневой экономикой. Там, в общем, понятно становится, что такое теневая экономика. Так что вообще имеет смысл глянуть некоторые серии. Они с точки зрения динамичности, конечно, никакие, но их нужно смотреть таким социологическим глазом. Там очень многое проскакивало. Хотя общий такой подход был именно кое-кто, кое-где, это нетипично, но люди все прекрасно понимали, о чем идет речь. Там немножечко приукрашено, там придуманные случаи, но они из жизни, так что можно совершенно спокойно это смотреть, и там многие вещи становятся, понятны. Это как такое вот окошко в этот мир. Вот. Потом мне нужно припомнить, есть целый ряд фильмов, в которых очень хорошо показана реальность этих всех этих вещей. И потом у нас есть очень интересные фильмы, которые разные такие эпизоды отражают. Например, есть такой фильм двухсерийный, 59-го, по-моему, года, называется «ЧП. Чрезвычайное происшествие». Это очень интересный фильм, сделанный... Дело в том, что в середине 50-х годов тайваньцы захватили наше судно, и некоторых людей продержали там, кого-то отпустили через 2 года, кого-то через 5-7 лет. Вот этот фильм, он вот об этой истории, так называется ЧП, очень рекомендую посмотреть. Вообще, понимаете, систематический отсмотр советских фильмов, так же, кстати, как и голливудских фильмов, но систематический отсмотр по годам, он дает возможность очень интересного взгляда на жизнь, на людей. Но, например, вот если вы посмотрите экранизацию 30-х годов фильмов по трилогии Горького «Детство, юность, мои университеты», вот в 30-е годы был еще такой физико-антропологический тип, потом он ушел, обусловленный недоеданием систематическим в течение нескольких поколений. И вот в массовке этот тип, он очень хорошо показывает какая была толпа. Или там, скажем, если показывают свалку, огромную помойку в Нижнем Новгороде, сейчас таких просто нет. Там очень хорошо показано, так же, как он идеологически очень причесанный, тот фильм, о котором я сейчас буду говорить, это трилогия о Максиме. «Юность Максима», «Возвращение Максима», «Выборгская сторона». То есть это период между 1904 и 1917 годами. Но там очень хорошо показаны жуткие условия, в которых находились русские рабочие дореволюционных. Там показан быт. Дело в том, что по поводу быта там нет вранья, потому что этот быт исчез, и люди уже не помнят этот быт. Вообще воссоздать быт – это очень редкая вещь, и это требует большого мастерства. Поэтому имеет смысл смотреть фильмы 30-х годов, там хорошо показан быт. Начинаешь понимать то, что называется структура повседневности, как люди жили. Был такой замечательный французский историк Фернан Брадель. Он однажды написал, что если мы не знаем, чем люди болели, как они питались, как ухаживали друг за другом в предбрачный период, то мы ничего не поймем из истории данной страны. И во Франции в 60-е годы возникло такое направление в исторической науке – структуры повседневности. То есть Социальная история медицины, социальная история еды, социальная история секса, социальная история одежды. Ну, то есть вот социальная история бытовки. И это страшно интересные вещи. То есть вот как люди жили, кого были развлечения, там, чем занимались в свободное время, ну и так далее. И становится понятно совершенно, например, что тот же современный Запад, его быт, вот тот, который считается вот западный быт, он оформился на рубеже 1960-70-х годов. В 30-е и 40-е вот этим бытом жили процентов 10 общества. То есть разрыв между Советским Союзом, средним советским гражданином и средним западным в 60-е годы был невелик, он вырос потом уже. А в 60-е годы это было не так. Достаточно посмотреть итальянские, например, или французские фильмы про итальянскую и французскую школу 50-х, 60-х годов. Ну, это ужас, жуть в такой школе учиться. Та школа, в которой я учился с 58 по 68 год, ну, это просто рай по сравнению с этими вот оборванцами, которые учатся в средней, такой в обычной, средней не в смысле средней, не начальная средняя, а обычная такая, там, скажем, школа в Риме. Сразу видны социальные различия. У нас была форма в школе, все были вроде в этом отношении одинаковые, поэтому ни у кого социальных комплексов не было совершенно. В. Социальный альянс номенклатуры и теневиков, точка с запятой, сращение партийных органов с хозяйственными, а этих последних с теневыми. Мы уже записывали это еще раз, потому что это очень важный момент. Формирование порт, то есть партхоз теневых мафий. Организованной преступности у нас не было до начала 90-х годов. Вот. А что касается вообще преступности, то в 1947 году по приказу Сталина сделали одну очень простую вещь. В местах заключения, практически без суда и следствия, расстреляли 300 воров в законе. Просто расстреляли и все. А потом уже МВД и КГБ выращивал своих воров в законе, которые были функцией МВД, и, по сути дела, с их помощью руководили вот этими всеми процессами. То есть на 30 лет, с 47-го до конца 70-х годов, вот такая вот, сказать, что ли, элитная преступность была вырублена, а потом она уже проросла совершенно на другой основе. Вовлеченность в партхоз теневые мафии 7-15% населения. В некоторых областях от 20 до 40. Но, как вы понимаете, это некоторые области, это Закавказье и Средняя Азия. Г. Региональные особенности развития партхоз теневых структур. Здесь выделяются 5 регионов. Закавказье, это Грузия, Азербайджан, Армения. Средняя Азия, там лидер был Узбекистан. Прибалтика, у них была своя специфика. РСФСР, это Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край. Кстати, кто у нас пришел из Ставропольского края во власть? Какой человек? Он был первый секретарь Ставропольского крайкома партии. Прозвище Миша Конвертик. А вот у нас Касьянова прозвище Миша 2%, а у Горбачева было прозвище Миша Конвертик. Ну, понятно, почему Конвертик, да? Москва. Это особый случай. Д. Паразитический, околовластный и тупиковый характер теневой экономики, ее разлагающее влияние на общество. То есть, с одной стороны, теневая экономика вроде бы решала проблему дефицита и убирала недовольство, а с другой стороны, она разлагала общество, потому что оказывалось, что теневая экономика, то есть то, что в тени, это хорошо, это можно иметь хорошую машину, ну, внешне, пусть это будет «Волга», но зато на нее можно поставить мотор от Мерседеса, и она будет хорошо гонять. Хотя Волга с оленем считалась большим шиком. Знаете, Волга, она не такой вот олень. Это, ну, сейчас это совсем шик. А вот когда потом вышла другая модель Волги уже без оленя, ну, народ, особенно закавказский, они, так сказать, хотели только Волгу с оленем. Е. Формирование слоя, в кавычках, советских лавочников, все больше задававших тон в общественной жизни с середины 70-х годов. Ну, лавочник – это не в смысле человек, который сидит в лавке, а это лавочная психология. И действительно, были области в советском обществе, в советской экономике, где человек сразу начинал зарабатывать больше. Например, мой одноклассник закончил замечательный институт, Московский авиационный институт, работал инженером, 120 рублей. И вдруг ему пришел знакомый парень из армии и говорит: «Слушай, Давай-то бросьте это свое КБ. Есть хорошая работа. Медник в автосервисе. Говорит, а что делать? Работа тупая. Говорит, да неважно, говорит, будешь, сказать, там вот чинить. И он пошел. И вместо 120 рублей в месяц стал получать 600 рублей. Медником в автосервисе. То есть, потому что то, что все было связано с автосервисом, поскольку с запчастями дело было плохо, это давало дополнительный доход. Разница большая, 120 рублей и 600 рублей. Это 600 рублей в советское... А? В 5 раз. Совершенно, совершенно верно. Вот. И таких областей становилось все больше и больше. Ну, например, в конце 50-х годов профессия инженер была очень престижной. Инженеров было не так много, и получали они хорошо. А вот в середине 70-х годов уже говорили не инженер, а инженерик, инженеришка. И даже был такой анекдот, правда, не про Россию, а про Азербайджан. В бакинской школе идет урок, спрашивают у кого, чем родители занимаются. Ну, кто-то говорит, там, мой папа мясник. Учитель говорит, ах, какой молодец. Там, кто-то там говорит, мой папа там торгует цветами. Вот, и потом стоит там какой-то Рафик и говорит, мой папа инженер. И все гогочут. И учитель говорит, дети, не надо смеяться. Если у людей в семье несчастье, надо помочь. Вот это, отражение того, что профессия инженера, скажем, она стала терять свой... То же самое с учителями. То есть стала переворачиваться. Вообще традиционные для России, для русского человека профессия – это инженер, военный, ученый, но ни в коем случае не, сказать, не торгаш. Это вот то, что в России делать не очень хорошо умеют. Вот началось уже задолго до перестройки, началось изменение ценностных ориентаций в профессиональной сфере. 11-е, арабское, развитие промышленности. А. Замедляющиеся темпы научно-технического прогресса. В скобочках НТП напишите, научный, потому что не писать длинное словосочетание. Рост удельного веса отраслей, определяющих НТП. Машиностроение, металлообрабатывающий и нефтехимическая промышленность. Я понимаю, вот промышленность, вот сельское хозяйство – это такие скучные вещи, но нам это обязательно нужно сейчас знать, вот эти цифры, чтобы никто не вешал лапшу на уши, как плохо было в Советском Союзе. Были структурные проблемы, но не было системного кризиса. Поэтому, чтобы вы были вооружены, так сказать, цифирью, и чтобы могли посмотреть, не лазить по книжкам, где это можно посмотреть, нам нужно обязательно сделать вот эту экономическую часть. Потому что во второй половине 80-х годов, да и сейчас постперестроечная шпана говорит, как у нас было все плохо, как у нас не было того, не было сего. Но если посмотреть на цифры, все было совершенно, так сказать, по-другому. Значит, машиностроение, металлообрабатывающей нефтехимической промышленности, электроэнергетики, точка с запятой. Значит, удельный вес этих отраслей с 70 по 85 год вырос, запишите, пожалуйста, с 25% до 38%. Правда, в капиталистических странах он вырос больше, до 60-65%. Но нужно помнить, что Советский Союз не имел полуколоний и не грабил третий мир. Для сравнения, в 1985 году в СССР было несколько десятков тысяч компьютеров. 85 год, запишите эти цифры. В СССР несколько десятков тысяч компьютеров. В США 1,5 миллиона компьютеров плюс 17 миллионов персональных компьютеров. То есть они вышли вперед в этом отношении, но я хочу напомнить, что... До конца 60-х годов Советский Союз в области электронно-вычислительных машин обгонял Соединенные Штаты примерно на 10 лет. Но в 1968 году, а затем в 1973 году повторно, было принято решение Политбюро, что мы не будем развивать эту отрасль. Ну, так сказать, под коверно было, наша разведка все украдет, а мы не будем тратить деньги на это. Но дело в том, что разведка кое-что украла, а кое-чего не украла, и вообще украсть все нельзя. Поэтому уже в середине 80-х годов мы уже отставали от США на 10-15 лет. Б. Военно-промышленный комплекс. 2/3 продукции советского машиностроения туда шло, 45% бюджетных средств. В. Рост соотношения между, вот это обязательно запишите и подчеркните, рост соотношения между производствами группы А и Б в пользу первого. Кто мне напомнит, что такое производство групп группы А. Привет. Группа А – это производство средств производства, то есть это машина, строение, металлургия. Группа Б – это производство продуктов потребления. Это легкая промышленность, продовольствие. Значит, так вот, В – рост соотношений между производствами групп А и Б в пользу первого. Двоеточие. 4,5 к единице в довоенный период соотношение было, 6 к 1 в 8-й пятилетке и 7 к 1 в 11-й пятилетке. 11-я пятилетка – это 80-я, 85-я. То есть рос разрыв между А, группами А и Б. Г. Усиление роли и значения торгово-энергетического комплекса, особенно после 1973 года. А кто мне объяснит, почему после 1973 года вдруг у нас начал расти то есть топливно-энергетический комплекс? 1973 год, что такое, что такое в 1973 году произошло? С нефтью что произошло? Не-а. Пошли деньги от нефти, потому что в результате была арабо-израильская война, в которой Египет потерпел поражение, арабские страны, производители нефти, выставили ультиматум Западу, Запад их послал на три веселые буквы, и тогда арабские нефтяные монархии сказали, а вот теперь нефть будет в 6-7 раз дороже, и мы посмотрим, как вы попляшете. Советский Союз, который вроде бы должен быть солидарен с арабскими нефтяными, ну, сказал, а мы сами по себе. И мы тут же начали наращивать вот этот вот топливно-энергетический комплекс. Вот с чем он был связан. Он был связан с нефтяным кризисом 1973-1974 года. Весь фокус только с нефтяным кризисом заключается в том, что в самом начале 1973 года Киссинджер сказал, что в конце года нефть подорожает в 6 раз. Она подорожала в 7 раз. То есть Киссинджер знал, что будет война. И войну нельзя было, этого нельзя было обеспечить без договоренности с Советским Союзом. То есть все выиграли. Значит, записываем. Приход в страну в 1974-1984 годах неожиданных миллиардов нефтяных денег. Официально 176 миллионов инвалютных рублей. Неофициально 170 миллиардов инвалютных рублей только в 1974-1975 годах. В 80-м году советский ТЭК, то есть топливно-энергетический комплекс, давал 10% мировой добычи нефти и газа. А вот дальше запишите цифру и подчеркните, она очень нехорошая для Советского Союза. С 60 по 85 год доля ТЭК в экспорте СССР увеличилась с 16,2% до 54,4%. С 16,2 до 54,4%. А доля сложной техники в экспорте упала за этот период с 20,7% до 12,5%. В 1985 году на нефтегазодобычу Западная Сибирь приходилось 14% капитала вложений. Д. Падение производительности труда. Запишем цифры. 60-70 год производительность труда была 39%. То есть 65-70 год 39%, 71-75 25%, 76-80 17% и 81-85 16%. Я подчеркиваю, что это цифры официальные, то есть реально цифры нужно уменьшать, потому что статистика советская завышала цифры. Е. Падение темпов вытеснения физического труда машинным 0,7% в 1975-1982 годах. Это всего лишь 0,7%. То есть практически перестал вытесняться физический труд машинным. Запишите, пожалуйста, доля физического труда в указанный период 1975-1982 годы. В промышленности 40%, в строительстве 50-60%. В сельском хозяйстве 70%. А вот, кстати, вы знаете, такой термин есть, постиндустриальное общество. Слышали, да? А что это значит постиндустриальное общество? Часто очень говорят, мы живем в постиндустриальном обществе. А вот можно сказать про современную мировую экономику, как часто говорят, что это постиндустриальная уже экономика? Вопрос подсказки. Какие две страны сейчас тащат всю мировую экономику? Это локомотив вообще мировой экономики, они ее тащат. Вот не будь этих стран, уже посчитали экономисты в 2010 году, вот если убрать две эти страны, то мировой валовый продукт в 2010 году был бы такой же, как в 1980. А? Индия и Китай. А кто знает, в Индии и в Китае ручным физическим трудом производится какая часть валового продукта? В Китае по официальным цифрам 50, на самом деле больше. В Индии где-то 60-70%. То есть мировую экономику тащат две страны благодаря сверхэксплуатации огромного населения, забитого, которое вкалывает руками. И это постиндустриальная экономика? Ну-ну, постиндустриальная, да. Это не доиндустриальная экономика. То есть постиндустриальная экономика – это такой же фейк, как глобальное потепление или как, скажем, управляемый термоядерный синтез в 60-е и 70-е годы. Это типичный фейк. Нет, ну это не связано напрямую. Производительность труда, потому что внедряли все меньше и меньше технических нововведений, потому что это то, о чем мы говорили, упущен шанс в 65-67 годах, индустриальная система, а в рамках индустриальной системы мы от Запада начали постепенно отставать, потому что у нас было все, у нас была главное было в советской системе не экономическая эффективность, а социальная эффективность, чтобы сохранялось равенство. И, естественно, при этом мы тормозились, то есть, скажем, значительная часть денег тратилась, говорили, начинали люди сравнивать, например, о, посмотрите, какие зарплаты на Западе и какие у нас. У нас зарплаты меньше, но при этом забывали, что у нас низкая квартплата, что у нас мы ничего не платим за отопление. То, как, например, те же американцы платят за отопление и как они его экономят, это, так сказать, фантастика. Я когда жил в Америке, смотрю кресло, вот. Почему-то от кресла идет провод, можно втыкать. Я говорю, что это что такое? Он говорит, а это чтобы сидеть в кресле, отключать общее, так сказать, тепло, сидеть в кресле, и вот чтобы было тепло, чтобы экономить. Вот. У нас это и нет проблемы. Вот обратите, вот я сейчас, например, уже апрель, вот в доме, где я живу, батареи жарят так, что, то есть это обратная сторона, но у нас на этом не экономят, у нас холодная страна. Дальше. У нас была бесплатная медицина, бесплатное образование, и предполагал, что ну так это и должно быть. То есть вот, а зарплата, естественно, была вот такая, какая она была. То есть у нас значительная часть вознаграждения, она шла за счет вот этих вещей. Например, в советское время была такая вещь, пионерские лагеря. Значит, сначала было, когда я учился в первых классах, было три смены. В пионерлагерях они были по 24 дня. Потом стало 4 смены по 22 дня, и можно было послать ребенка 2 раза из 3 или 2 раза из 4. Для семей с низким доходом можно было посылать все 3 смены. Как вы думаете, сколько стоило послать ребенка? И это было колоссальное подспорье семьям. Вот семья, у которой низкий прожиточный уровень, низкий уровень доходов, за сколько можно было ребенка отправить на 24 дня в пионерский лагерь? За 8 рублей. За 8 рублей. Ну, килограмм докторской колбасы стоил 2,30. Хлеб стоил 13 копеек. 13,25. За 8 рублей. То есть семья, во-первых, пионерлагерь, здоровая пища, здоровая, очень простая, конечно. Вот. И весь набор там хулиганств там, и так далее, но ребенок приезжал поздоровевшим, и самое главное, он отдыхал, и семья разгружалась на это время. Сейчас это просто невозможно подумать, чтобы за 8 рублей можно было при средней зарплате в 120 рублей, ну, естественно, 8 рублей это было у тех семей, где люди получали 70 рублей, 80 рублей. Но это было колоссальное подспорье. И, кстати, никто никогда не говорил, бедные, они не могут отправить там ребенка и так далее. Это, вообще просто, поскольку жили все, в принципе, скромно, поэтому меня сейчас удивляет, у нас есть некоторые передачи, в которых, там, скажем, человека спрашивают, а вот расскажите, как вы жили в детстве, в 50-е годы, человек начинает рассказывать, и ему говорят, ой, вы жили очень бедно. И человек начинает объяснять, мы жили не бедно, мы жили скромно, как все, потому что бедные, это когда есть богатые и бедные, а когда все живут на определенном одном уровне, это уже совершенно другое, это просто скромная жизнь. Значит, исчерпание во второй половине, это тоже важный был момент, исчерпание во второй половине 70-х годов советской экономикой резервов рабочей силы. В скобочках, падение прироста трудоспособного населения до 0,25% в год. Это было связано с тем, что вообще есть железный принцип. Чем люди становятся зажиточнее, и плюс, если они живут в большом городе, тем меньше у них детей. Ну вот этот процесс шел и в Советском Союзе. Значит, запишите, пожалуйста, падение прироста трудоспособного населения во второй половине 70-х годов было 0,25% в год. 12. Строительство и транспорт. А. Увеличение ввода в строй жилой площади. Строилось очень много. Жилой площади с 96,7 миллионов квадратных метров в 65-м году. 96,7 миллионов в 65-м году. До 113 миллионов квадратных метров в 85-м году. Б. Рост капиталовложений в жилищное строительство с 8,1 миллиарда рублей в 65-м до 28,1 миллиарда в 85-м. Вообще нужно сказать, что, повторяю, в советское время строительство шло совершенно бешеное, и строили не таджики, а строили, так сказать, местные рабочие, поэтому качество было значительно лучше. В. Рост средней заработной зарплаты работников в строительстве. Почему многие люди шли в строительство работать? Даже, скажем, инженеры шли работать в строительство. Высокая зарплата была. Значит, запишите, пожалуйста. Рост средней зарплаты работников в строительстве со 109 рублей в 65-м году до 236 рублей в 85-м при средней зарплате 120-130 рублей. То есть в строительстве было выгодно работать. Г. Строительство. Одна из самых неэффективных отраслей экономики в то же время. Строительство. Одна из самых неэффективных отраслей экономики. Как думаете, почему? Записываем. Нет, хуже. Потери стройматериалов, простой рабочей силы и оборудования, значительная роль ручного труда. Но потери стройматериалов были очень простые, потому что люди жили по принципу «все вокруг колхозное, все вокруг мое», сказать, условно. Это вот то, что я видел своими глазами. Человек приходит на стройку и говорит, мужики, мне нужен унитаз. Говорит, а чего дашь? Ну, пол-литра дам. Сейчас подожди. Ему выносит унитаз, дает пол-литра, человек уходит. Вот это была реальность. Поэтому действительно строительство было очень неэффективной отраслью. Д. Относительно, мы записали строительство и транспорт. Д. Относительно неплохая обеспеченность сетью железных дорог при слабой обеспеченности шоссейными дорогами. Железные дороги, ну, справедливости ради, надо сказать, это то, что было унаследовано до революционной России. При слабой обеспеченности шоссейными дорогами. Дальше. З. Превращение морского транспорта СССР в один из крупнейших в мире. То есть не З, а Е. Рост водоизмещения с 8 миллионов тонн в 65-м году до 22 миллионов тонн в 85-м. У нас действительно был очень мощный торговый флот. 13. Сфера услуг. Вот здесь в целом дела обстояли не очень хорошо. А. Снижение капиталовложений в сферу услуг. Б. Замедление роста доли занятых в сфере услуг. В. Быстрое развитие сферы связи. Вот эта сфера развивалась очень быстро. Связь. Почта, прежде всего. 14. Финансово-кредитные и денежные системы. Вот это очень интересный момент. Я вам рекомендую его очень подробно записать, потому что у нас вообще почему-то в любых разделах по экономике, в учебниках, в истории там, России, в истории Запада, почему-то вот эта сфера, она дается либо кратко, либо вообще обходится. На самом деле это одна из самых важных вещей. Я постоянно говорю своим студентам вот в Московском государственном университете, что если вы собираетесь заниматься 20-21 веком, начала 21 века, три вещи нужно знать просто вот как свои пять пальцев. Первое – это как работает мировая финансовая система. Второе – как работает нефтянка. И третье – как работают спецслужбы. Вот эти три вещи нужно знать очень-очень хорошо, тогда понятно. Вот. Ну и, естественно, нужно знать, как работает глобальная мировая экономика, которая находится на пяти китах. Это нефть, оружие, драгметаллы, наркотрафик и проституция с порно-бизнесом. Вот эти вот пять сфер – это и есть мировая глобальная экономика, которая в значительной степени носит криминальный характер. Значит, финансово-кредитная и денежная система. А. Увеличение с конца 60-х годов государственных расходов быстрее, чем наращивались доходы. Отметьте это, пожалуйста. Рост дефицита госбюджета. В начале 80-х годов дефицит государственного бюджета 5,9 миллиардов рублей. В 85-м 13,9. А потом приходит гражданин Горбачев. И в 86-м году у нас уже не 13,9, а 45,5 дефицит бюджета. Точка с запятой, запишите еще. Правительство увеличивало государственный долг, увеличивая тем самым инфляционные тенденции в экономике и неустойчивость финансовой денежной системы. И до какого-то момента это срабатывало. То есть государство давало в долг, там, скажем, предприятие, на грани банкротства, ему государство дает долг, потому что социалистическая система. Результат – инфляция. Б. Резкий, хотя и не угрожающий, рост государственного долга с 70 по 85 год в 13 раз. В. Рост инфляции. Г. Дезорганизация денежного обращения в СССР в 60-е годы, первой половине 80-х годов, облегчавшая расточительное хозяйствование. Почему облегчало? Дело в том, что государственный банк выдавал безвозвратные кредиты. Ну и поскольку предприятие знало, что ну, получим безвозвратный кредит, значит, можно, так сказать, расточительствовать. Д. Ухудшение платежеспособности СССР. А в скобочках, значит, то, что сейчас запишите, подчеркните, с точки зрения ее соотношения с золотовалютными резервами в начале 80-х годов. С точки зрения ее соотношения с золотовалютными резервами в начале 80-х годов. Двоеточие. 85-й год. Золотовалютные резервы СССР 19 миллиардов долларов. 85-й год. Золотовалютные резервы СССР 19 миллиардов долларов. Это чуть менее 2% мировых резервов. Это меньше, чем внешняя задолженность. В случае падения цен на нефть это должно было создать проблемы. Как оно и вышло. Записываем. В случае падения цен на нефть это должно было создать проблемы. 86-й год. Внешняя задолженность 23,2% при критической цифре 25%. То есть критическая цифра 25%, у нас в 86 году была внешняя задолженность 23,2%. Проценты, напишите в скобочках, от чего считаются эти проценты. От выручки в свободно конвертируемой валюте. Е. А вот Е, это я вас сейчас буду удивлять очень сильно. Московский народный банк, тире, самый динамичный и эффективный банк лондонского Сити в 60-е годы. Точка с запятой. Система совзагранбанков. Точка с запятой. Роль советских денег в формировании рынка евро-долларов. Вот это очень интересный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. У нас нет времени заниматься этим моментом, но вот этот момент очень интересный. Вот в чем дело. Когда стал формироваться рынок евро-долларов в Европе, то возникла проблема, что в течение всех 60-х годов, до начала 70-х, денег не было. Кому обратились буржуины? У кого есть деньги? У Советского Союза. И Московский Народный Банк начал сужать деньгами буржуинов. Поэтому Московский Народный Банк был самым динамичным и эффективным, и Советский Союз активно поучаствовал в формировании рынка евро-долларов в самый нужный момент. Ж. Были ли у хозяев системного антикапитализма скрытые финансовые ресурсы? Вот это тоже очень интересный вопрос. Смотри, были ли у хозяев системного антикапитализма скрытые финансовые ресурсы? Смотрите, были деньги КПСС, были деньги СССР. Вот если посмотреть на Третий Рейх, то у них было так. Деньги государства, деньги Рейха, деньги НСДАП и деньги СС. Но СС это был черный орден. И вот очень интересный вопрос, на который нет ответа. А вот были ли у советского руководства деньги иные, чем деньги КПСС и деньги государства? Вот это очень серьезный вопрос. Я думаю, что, скорее всего, мы никогда не узнаем ответ на него, если узнаем так лет через 50. Но вопрос этот, я хочу, чтобы вы этот вопрос записали. 15-е, вот чем мы закончим сегодня, это положение в сельском хозяйстве. А. Мартовский, 65-го года, пленум ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Двоеточие. Решение увеличить капиталовложение в сельское хозяйство до 20% всех капиталовложений. Брежнев считал одной из своих важнейших задач поднять сельское хозяйство. Это то, чем он очень интересовался. Были сняты ограничения некоторые на личные подсобные хозяйства. Оплату по трудодням заменили ежемесячной зарплатой. И самое главное, начали выдавать колхозникам паспорта. А как вы думаете, а вот как же без паспортов колхозник? Вот, допустим, середина 50-х годов колхозник из там, Костромы хочет поехать на выставку достижений, тогда называлась, правда, не ВДНХ, в середине 50-х, ВСХВ, выставка, сельскохозяйственная выставка. Вот он хочет поехать, посмотреть. Паспорта нет. А с чем он ехал? Справка. Председатель колхоза давал ему справку. Но председатель колхоза мог и не дать справку. Ну, правда, за бутылку самогонки давал. Вот. Но он ехал по справке. Вот. А в середине 70-х годов стали давать паспорта колхозникам. А дело в том, что если бы колхозникам стали давать паспорта, они бы начали бежать из деревни. Что, собственно, и произошло после 70-х годов. Когда мы будем говорить об урбанизации, действительно народ побежал из деревни, потому что там не было ни, сказать, культурной инфраструктуры и так далее. Значит, знаете, это такая же вещь, как система прописки. Знаете, вот в советское время была система прописки. Сейчас это называется регистрация. И вот это вот серьезная проблема. А как, вообще это вещь антиконституционная. А с другой стороны, попробуй отмени. И что будет? Б. Увеличение энергетических мощностей сельского хозяйства в 2,5 раза. То есть комбайны, трактора и так далее. Увеличение энергетических мощностей сельского хозяйства в 2,5 раза. В. Систематическое субсидирование сельского хозяйства 1977 года. То есть после 1977 года сельское хозяйство получало дополнительные субсидии для своего развития. Но это вообще нормально, потому что в странах Евросоюза и в Соединенных Штатах хозяйство субсидируется, сельское хозяйство. Г. Постепенное ухудшение экономической ситуации в сельском хозяйстве, падение динамики сельскохозяйственного производства. В скобках. Неурожаи 69-го, 72-го, 75-го, 80-го, 81-го и 84-го года. То есть за этот период было 6 тяжелейших неурожаев. Точка с запятой, неэффективное использование средств, плохая организация, уход наиболее активной части селян в город. Паспорта дали, и наиболее активная часть пошла в город. Убыточность сельского хозяйства, 1980 год, 509 миллионов рублей. Это убыток был. Все на сегодня. В следующий раз мы начнем с очень интересной вещи. Оборонная промышленность. Что у нас было в обороне? В обороне у нас было то, чего у американцев не было до 90-х годов.